ангелы тоже ругаются матом. И ангелы тоже, наверное, лгут. И ангелы жрут и дремтят толстым задом. И ангелы тоже, наверное, пьют. И ангелы в суе вспоминают Бога. И ангелы тоже, наверное, ссут. И ангелы какают. Да так еще много. Они нам